теперь мне кажется, что только тогда я и жила по-настоящему. Я никому никогда об этом не рассказывала, даже мужу. Еще бы, отрезала она. Когда Ральфу пытаешься что-то объяснить, он тебя не слышит. Вникает в твои побуждения, вернее, даже не в твои, а в те, которые измышляет сам. Так ли, сяк ли. Вникает в подтекст. Но тебя он просто-напросто не слышит. Это профессиональная болезнь психиатров. Вы недовольны мужем. И вы туда же, продолжала она. Да, недовольна и им, и собой. И это недовольство давно накапливается во мне. Она замолчала и, схватив меня за руку, потащила через освещенный перекресток дальше вниз по склону к морю. Водяная пыль радужными облаками клубилась вокруг разбросанных там и сям фонарей. На поросшей травой пустоши и прибрежной тропке не было ни души. Мы спустились на тропку. «Сначала я грызла себя, зато, — говорила она снова, — что поступаю нехорошо. Мне только-только исполнилось 19, и меня терзало чувство вины, обычная вещь в молодости. Потом за то, что не довела все до логического конца, вы что-то утаиваете». Она подняла воротник пальто, защищаясь от брызг. Воротник наподобие полумаски закрыл лицо Мойры, придав ей разбойничий вид. «Так оно и есть. Мне кажется, вам хочется излить душу. Что толку? Все прошло, и к прошлому возврата нет», — сказала она горько и быстрым шагом пошла прочь. Я бросился за ней. Настроение у нее то и дело менялось. У женщин, пытающихся на склоне лет разобраться в своей жизни, это не редкость. Тропа была такая темная, узкая, что того и гляди, рухнешь в скруче в бурлящее море. Я догнал миссис Смизером уже в бухте, свидетельницей счастливых дней ее молодости. Белые гребни разбивались о крутой берег. Мойра сняла туфли, я спустился по ступенькам вслед за ней. Мы остановились у кромки прибоя. «Держи меня!» Я не понял, к кому она обращалась. Ко мне или к тому другому? Вы любили человека, который погиб на войне? Нет, просто мальчика. Он работал на почте. Это с ним вы сюда приходили, с ним чувствовали себя Евой в раю. С ним. И меня до сих пор гложет вина. Я жила здесь с тем мальчиком, а Ральф сражался за родину. Когда она говорила о муже, в голосе ее звучали саркастические нотки. Ральф писал мне длинные, как и положено мужу, письма. Но это ничего не меняло. Мне еще больше хотелось сбить с него спесь. Такой он был самоуверенный, такой всезнайка. Думаете, я чуточку сумасшедшая? Нет. Знаете, а сынок был сумасшедший, по-настоящему. Сынок? Ну, тот мальчик, с которым я жила в Магнолии. Он ведь был пациентом Ральфа. Я через мужа с ним познакомилась. Ральф просил меня приглядывать за ним. Вот вам ирония судьбы. Хватит, Мойра, вы накличете беду. Некоторые сами накликают беду, других она настигает. Вернись в то время, я бы, наверное, поступила иначе. Что бы вы сделали? Не знаю. В голосе ее сквозило уныние. Не будем больше об этом говорить. Она зашагала прочь. Ее босые ноги оставляли на песке следы, посредине узенькие, словно осиная талия. Я залюбовался ее изящной походкой. Но тут она, оступаясь, пошла на меня спиной. Она пятилась, тщетно стараясь идти след в след. Вскоре она налетела на меня. Моя рука уткнулась в ее укутанную мехом грудь. Я обнял Мойру, притянул к себе. Лицо ее было мокрым от брызг или от слез, не знаю. Во всяком случае, я почувствовал на губах вкус соли.